Добраться в наш поселок нелегко, ни железных дорог, ни асфальта. Зимой таежные тропы переметают сугробы, а летом раскисают вокруг вязкие ржавые болота. Выручают нас только самолеты. И продукты от них, и почта, и все остальное. Но ждать осталось недолго. Сквозь тайгу уже прокладывают широкую удобную дорогу. Скоро и у нас все будет по-иному. А пока... Куда же все-таки пойти на практику? Есть у нас, правда, промкомбинат, но его называют пром только для вида. Промышленностью там даже и не пахнет. Ну и что там делают? Вешалки из оленьих рогов, березовые туиски. Все, Колька, решено и подписано. Знаешь, кем мы будем? Чики-чики-чики-чики. Что это за чики? Не понимаю. Чего ж тут не понять? Чики-чики-чики-чики-чики. Теперь дошло? Нет. Парикмахерами будем. И ты доволен? А что? Я буду дамским парикмахером. Так забью твою Ирку маленькую, что закачаешься. Во-первых, Ира маленькая не моя. А во-вторых, я с дураками дела не имею. Понятно? Здрасте. От дурака слышу. Я-то думал, что он настоящий товарищ. Что было дальше, мне трудно и неприятно рассказывать. Мы с Ленькой наперебой называли друг друга ослами, свиньями, бегемотами, верблюдами. И в конце концов разошлись заклятыми врагами. И я думаю, уже на всю жизнь... Маленькая я дружил, это правда. Но я дружил с ней не так, как дружат некоторые другие. Очень не надо провожать девчонок под ручку и говорить всякие слова. И вообще я ни за что в жизни не женюсь. Мне и так хорошо. Как это Ленька говорил? Чики-чики. Видимо, что-то тут было, потому что с тех пор нашему 7-му А в школе не давали ни ходу, ни проходу. Только выйдешь из класса, уже кричат. Эй, бобрик, ха-ха-ха, полубокс, хе-хе, под Испань, хо-хо-хо. Но мы не обращали на невежд никакого внимания. Они даже не знали, что под Испань не стрижка, а танец. И все-таки я не пожалел 10 копеек и отправился на разведку. Куда? В парикмахерскую, конечно, Карону Маркчу. Когда я пришел, он стриг приезжего охотника якута, и мне пришлось подождать. Карон Маркч не торопился. Клиенты от него не убегали. Вокруг на 1000 километров другой парикмахерской не было. Наконец я уселся в кресло, и Арон Маркч принялся за дело. Когда половина моей головы была стрижена, он задал мне вопрос, и я уверен, станет целью. Ну-с, и кем же ты хочешь быть, молодой человек? Как с практикой? Куда? Еще не решено. Нам объявят. Арон Маркович стриг и брил много людей. Ха, я знаю сколько. 3 миллиона, 5 миллионов. Я тебе, мальчик, скажу. Парикмахер... Это вещь. Ты понимаешь меня? Да. У каждого клиента своя конфигурация головы. У одного круглая, как шар, у другого редькой, у третьего, извиняюсь, как дыня. Человеку неприятно с такой дыней появляться на службе или в театре. Он приходит, садится в кресло и говорит: «Арон, сделай мне красоту». И я таки да, делаю ему красоту. А у меня, Ленька сказал, голова круглая, как глобус. Арон Маркович 50 лет делает людям красоту. Но у него уже старые руки, и он скоро пойдет на пенсию. Ты меня понимаешь? Понимаю. Если тебе мальчик скажет: «Выбирай хорошую профессию, иди ко мне, я сделаю из тебя парикмахера, приму, лучше, чем в Москве, чтоб я так жил». Я смотрел в зеркало и ничего не видел. Перед глазами стоял непроглядный туман. Чики-чики. Но через 3 дня вышел из больницы наш дорогой Пал Палыч, и все сразу стало ясно. Ну, ребята, собирайте-ка ложки-плошки, послезавтра едем на производственную практику. Куда? Далеко. Куда, Пал Палыч? В тайгу. 100 километров отсюда. Там, на берегу Вилюя, строится новый поселок. Будем помогать. А для кого поселок? Кто там жить будет? Какие-нибудь искатели подземных кладовых. Вы ведь знаете, ребята, у нас в Якутии есть почти все элементы таблицы Менделеева. Если бы какой-нибудь волшебник открыл сразу все недра нашей якутской земли, люди ахнули бы от удивления и радости. Пал Палыч, а вы с нами поедете? Поедете, да, с нами, Пал Палыч! А как же? Обязательно! Ура! Ура! Рассказывать скучные вещи и зря чесать языком. Кому это нужно? Как мы ехали? Как нас швыряло в кузове с одного борта на другой? Как застревали в болотах?